Эти слова вызвали одобрительные перешептывания, возгласы «Правильно, правильно!» и аплодисменты. «Более того, сэр», — продолжал его светлость, — «надеюсь, я хорошо представляю себе, что вы разумеете под профессионализмом. По всей видимости, это означает добиваться своих целей путем обмана и обработки людей. Это означает ставить на первое место корысть и выгоду, а не стремление увидеть в мире торжество справедливости и добра. Если именно таков этот ваш профессионализм, то у меня он не вызывает ни особого интереса, ни желания его обрести». Это заявление было встречено шумным ликованием и теплыми продолжительными аплодисментами. Я увидел, как мистер Льюис улыбнулся себе в бокал и устало покачал головой. Но тут я заметил рядом старшего лакея, который шепнул мне на ухо: «Сэр, мисс Кентон хочет с вами поговорить. Она ждет за дверью». Я выскользнул как можно незаметнее в ту минуту, когда его светлость, отнюдь не думая садиться, перешел к новому пункту своего выступления. Вид у мисс Кентон был крайне встревоженный. «Мистер Стивенс, вашему отцу очень плохо», — сказала она. «Я вызвала доктора Мередита, но он, как я понимаю, немного задержится». Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что мисс Кентон поспешила добавить: «Мистер Стивенс, ему и вправду очень худо, вы бы к нему поднялись». Я вышел всего на секунду. «Джентльмены вот-вот перейдут в курительную, разумеется, но вам, мистер Стивенс, лучше подняться, а то как бы не пришлось потом горько жалеть». Мисс Кентон повернулась и пошла, я поспешил за ней. Мы прошли через весь дом и поднялись на чердак к отцу. У постели стояла в рабочем фартуке кухарка миссис Мортимер. «Ох, мистер Стивенс», — сказала она, когда мы вошли, — «очень уж ему худо». И верно, лицо у отца стало какого-то тускло-красноватого цвета. Я такого у живых людей не встречал. За спиной у меня мисс Кентон сказала: «Пульс почти не прощупывается». Я поглядел на отца, прикоснулся к его лбу и убрал руку. «По-моему», — сказала миссис Мортимер, — «его хватил удар. Мне доводилось два раза видеть такое, я вам точно говорю, это удар». И она расплакалась. От нее жутко разило жиром и кухонным чадом. Я обернулся и сказал мисс Кентон: «Это большое несчастье, и все-таки мне надо идти вниз. Ну, конечно, мистер Стивенс, я сообщу, когда доктор придет. Или если произойдут изменения». «Спасибо, мисс Кентон». Я поспешил вниз и поспел как раз к тому времени, когда джентльмены перебирались в курительную. Увидев меня, лакеи воспрянули духом, и я тут же сделал им знак разойтись по своим местам. Не знаю, что произошло в банкетной зале после моего ухода, но сейчас гости пребывали в откровенно праздничном настроении. Джентльмены разбились на кучки по всей курительной, смеялись, хлопали друг друга по плечу. Мистер Льюис, вероятно, удалился к себе, я его не видел. Я поставил на поднос бутылку портвейна и принялся обносить гостей, протискиваясь сквозь толпу. Я только что наполнил бокал какого-то джентльмена, когда сзади послышалось: «А, Стивенс, так вы, кажется, интересуетесь рыбами». Я обернулся и встретил лучезарную улыбку юного мистера кардинала. Улыбнувшись в ответ, я осведомился: «Рыбами, сэр?» «В детстве у меня был аквариум с тропическими рыбками разных пород. Прямо маленький комнатный бассейн. Послушайте, Стивенс, у вас все в порядке?» Я снова улыбнулся. «В полном порядке, сэр. Благодарю вас. Как вы верно заметили, мне надо бы приехать сюда весной. Весной в Дарлингтон-Холле должно быть очень красиво. В прошлый раз я, помнится, тоже приезжал зимой. Нет, правда, Стивенс, у вас действительно все в порядке?» «В абсолютном порядке, сэр. Благодарю вас. И чувствуете вы себя нормально?» «Совершенно нормально, сэр. Прошу прощения». Я принялся наполнять бокал другому гостю. Сзади раздался взрыв громкого смеха, бельгийский священник воскликнул: «Да это же настоящая ересь, чистейшей воды!» и сам рассмеялся. Я почувствовал, как меня тронули за локоть, и, обернувшись, увидел лорда Дарлингтона. «Стивенс, у вас все в порядке?» «Да, сэр, в полном порядке. У вас такой вид, словно вы плачете». Я рассмеялся, извлек носовой платок и поспешно вытер лицо. «Прошу прощения, сэр, сказывается тяжелый день». «Да, крепко пришлось поработать». Кто-то обратился к его светлости, тот повернулся ко мне спиной, чтобы ответить. Я собирался продолжить обход, но заметил мисс Кентон, которая из холла подавала мне знаки. Я начал продвигаться к выходу, но дойти до дверей не успел. Мсье Дюпон поймал меня за руку. «Дворецкий», — сказал он, — «не могли бы вы достать свежих бинтов, а то ноги у меня опять разболелись». «Слушаюсь, сэр». Направившись к дверям, я понял, что мсье Дюпон идет следом. Я повернулся и сказал: «Я вернусь и разыщу вас, сэр, как только достану бинты». «Пожалуйста, побыстрее, дворецкий, просто сил нет терпеть». «Слушаюсь, сэр. Весьма сожалею, сэр». Мисс Кентон стояла в холле на том же месте, где я заметил ее из курительной. Когда я вышел, она медленно направилась к лестнице, и непривычно было, что она никуда не торопится. Потом она обернулась и произнесла: «Мне очень жаль, мистер Стивенс. Ваш отец скончался 4 минуты назад». «Понятно». Она поглядела сперва на свои руки, потом на меня. «Мне очень жаль, мистер Стивенс», — повторила она и добавила, — «не знаю, что и сказать вам в утешение. Не нужно ничего говорить, мисс Кентон. Доктор Мередит так пока и не приехал». Она опустила голову, всхлипнула, но сразу взяла себя в руки и спросила твердым голосом: «Вы подниметесь на него поглядеть?» «Как раз сейчас у меня дел по горло, мисс Кентон. Может, немного попозже. В таком случае, мистер Стивенс, разрешите, я закрою ему глаза? Буду вам очень признателен, мисс Кентон». Она стала подниматься по лестнице, но я ее задержала, окликнув: «Мисс Кентон, пожалуйста, не считайте меня таким уж бесчувственным, раз сейчас я не пошел попрощаться с отцом на смертном одре. Понимаю, я знаю, что, будь отец жив, он не захотел бы отрывать меня сейчас от исполнения обязанностей». «Конечно, мистер Стивенс. Мне кажется, сделай я по-другому, я бы его подвел. Конечно, мистер Стивенс».